Глава 9. Леди с дурной репутацией. Моя матушка назвала бы это презренной склонностью к мелодраматическим жестам, но я ничего не смогла с собой поделать. Упала в обморок прямо на слове «убит». Очнулась я в многострадальной библиотеке. Там меня уложили на что-то твердое. Вяло оглядевшись, я увидела мистера Ричарда, а он как раз говорил: «Чертовски неприятно, когда убивают твоего родного отца, но на государственном уровне это же страшная трагедия. Папаша был вторым человеком после кузена Жоржа. Партия одного за другим потеряла двух своих самых лучших представителей». «Какая партия, сэр?» – раздался незнакомый мужской голос. Такое ощущение, что ему трудно давались гласные. Я заметила какой-то акцент, но не сумела его распознать. Возможно, мужчина из Лондона. Наверное, инспектор из Скотланд-Ярда, предположила я. «Унионисты, приятель!» Унионисты – принятое в Британии общее название для консервативной и либерально-унионистской партии. «Партия унионистов! Какая же еще? У нас наконец-то появилась возможность передушить этих либералов!» «Ах, вы про политику! Надеюсь, обойдется без физического насилия с вашей стороны, сэр!» «Ну, разумеется! Но вы сами видите, что происходит!» — разбушевался мистер Ричард. Он даже начал немножечко заикаться. «Это политическое убийство! Кто-то хочет перевернуть страну вверх дном!» «Поправьте меня, если я ошибаюсь, сэр! Но ведь это вы хотите свергнуть партию власти?» Я хихикнула, а инспектор точно подметил: «Да Господь с вами! Мы хотим дать стране новую, справедливую власть, а не поставить ее на колени!» «Я вас понял, сэр. А теперь давайте прервемся. Похоже, девушка пришла в себе». «Ты!» – взревел мистер Ричард, наставив на меня указывающий перст. И стало ясно, что главный специалист по мелодраматическим жестам тут вовсе не я. «Ты большевичка? Ты марксистка?» Я села. Голова у меня кружилась до тошноты. «По-моему, нельзя быть одновременно и тем, и другим», — заметила я. «Ха!» — мистер Ричард шарахнул кулаком по ладони. «Она себя выдала! Настоящие служанки ни черта не смыслят политики. Это самозванка!» Инспектор, невысокий, изящный человек, в скромном шерстяном костюме и с аккуратной бородкой, пристально смотрел на меня карими глазами, и я невольно поежилась. Ничего угрожающего в его облике не было, но я сразу почувствовала, что за этой неброской внешностью скрывается острый ум. Я, конечно, не была виновна в убийствах, на работу-то я получила обманом, и если меня выведут на чистую воду, это не лучшим образом отразится на репутации дочери викария. «И насколько же велики ваши познания в политике, девушка?» – спросил инспектор. «Ну, я не так уж часто о ней думаю, сэр. Ко мне политика не имеет отношения». Он едва заметно улыбнулся. «Если бы так считали все женщины...» Тут во мне взыграл дух противоречия, и я с трудом подавила желание заявить, что прямо сейчас готова вступить в движение суфражисток. «Стало быть, вам ничего не известно о большевистской идеологии, мисс?» «Очень мало». «Но что-то ты все-таки знаешь!» — набросился на меня мистер Ричард, как кот на мышь. «По счастью, только на словах». «Лишь то, что пишут в газетах». «Лорд Степлфорд», — произнес инспектор. «Что? Это ведь наследственный титул, верно? Теперь же вы лорд?» Мистер Ричард тяжело опустился на стул и пригладил рукой буйную рыжую гриву. «Да-да, странно слышать такое обращение. От этого смерть отца становится еще реальнее. Прошу прощения, сэр. Я хотел сказать, что девушка такого телосложения, как у вашей служанки, вряд ли могла одолеть прежнего лорда Степлфорда. Значит, у нее есть соучастник. Если позволите, сэр. Мне уже удалось собрать кое-какие сведения, и я хотел бы их проверить». Инспектор повысил голос. «Констебль, впустите его». Дверь библиотеки открылась, и вошел тот самый грубиян, который наступил на хвост Зигфриду. У меня упало сердце. «Можете ли вы подтвердить, что встретили в баре Алого Льва именно эту девушку?» – спросил инспектор. Грубиян уставился на меня. «Точно, ее!» «И когда это было?» «Около 4 вроде бы». «Понимаете, лорд Степлфорд, если эта девушка не умеет летать, она не может быть убийцей вашего отца». «Повторяю, у нее есть соучастник. Я знаю, что с этой девицей что-то не так. Без сомнения, ее сообщник по преступлению сбежал. И, возможно, сейчас он уже на полпути в Россию. Она специально нанялась на работу к нам и снабдила его необходимыми сведениями о доме. Они так и работают, эти большевики. Внедрение и шпионаж». «А с ней кто-нибудь был в баре?» Снова обратился инспектор к грубияну. «Ага!» – кивнул тот и замолчал. Я с замиранием сердца ждала продолжения. Но я не разглядел его физиономию. Там было слишком темно. А вот ее разглядел вблизи, потому что споткнулся, когда наступил на... «Вы вели себя безобразно и всячески мне угрожали!» – выпалила я, помешав ему упомянуть о большом белом волкодаве. «Вряд ли в округе много таких собак. Могу поспорить, вы были пьяны и вообще ничего не видели, куда идете». «Ах ты, сука!» «Довольно!» – прикрикнул инспектор. «Но она меня же оскорбляет!» – возмутился грубиян. «Порочит мое честное имя!» «О честном имени надо было подумать до того, как вы решили провести вечер в баре. Идите домой, пока я не взялся за вас всерьез». Грубиян бросил на меня злобный взгляд и ушел, бормоча под нос проклятия. Я, наконец, вздохнула с облегчением. «Рано радуетесь, мисс», — сказал мне инспектор. «Советую вам рассказать всю правду и назвать имя вашего спутника». Теперь я почувствовала, что меня приперли к стенке. «Не назову». «Юная леди, предупреждаю вас, сокрытие важных сведений о полиции, от полиции уголовно наказуемое преступление. Так как зовут вашего спутника?» Последние слова он почти что выкрикнул мне в лицо. Думаю, именно это и заставило меня принять окончательное решение. Я пришла к выводу, что молчать о мистере Бертраме в моих же интересах, потому что если тот начнет отрицать наш тайный сговор, ну, тогда для меня дело примет совсем уж скверный оборот. В общем, я сжала зубы и уставилась в пол. Инспектор подошел и к двери и распахнул ее. «Позовите экономку!» Я тихо сидела, уповая на чудо, которое, конечно же, не могло произойти. Неужели никто не придет мне на помощь? В библиотеку проскользнула миссис Уилсон. Тут же отыскала меня взглядом, и ее губы скривились. «Я чем-то могу помочь вам, сэр?» Вопрос прозвучал, конечно же, сдержанно, но я чувствовала, что старую ворону так и распирает от злорадного триумфа. «Что вы можете сказать об этой девушке?» «Боюсь, это я во всем виновата. Я взяла ее на испытательный срок, без рекомендаций». «Без рекомендаций?» – переспросил инспектор. «А что, это обязательно?» Не знаю, заметил ли он, но миссис Уилсон бросила быстрый взгляд на нового лорда Степлфорда. Пару мгновений поколебавшись, она ответила: «Поместье находится далеко от города, сэр, и мало кто из молоденьких девушек желает здесь работать, разве те, что выросли по соседству. Большинство предпочитают искать работу в Лондоне». «Значит, об этой девушке вы ничего не знаете?» «Только то, что успела заметить инспектор, и выводы не обнадеживают». «Извольте объясниться, мне нужны факты, а не домыслы». «Похоже, она и правда получила эту монету от покойного лорда Степлфорда, но боюсь даже предположить, за что». «Уилсон!» – рявкнул мистер Ричард. «Как вы смеете? Отца еще даже не похоронили?» Смертельно бледные щеки экономки слегка порозовели. «Я всего лишь хочу сказать, сэр, что эта молодая женщина с самого начала стремилась понравиться всем хозяевам». «А разве это не естественно для служанок?» – спросил инспектор. «Или вы имеете в виду что-то другое?» По моему опыту, служанка должна стремиться угодить господам, но при этом она делает все, чтобы остаться незаметной. Она должна четко представлять себе свое место в доме и демонстрировать осведомленность о собственном положении. Это делает для нее общение с господами трудным испытанием, которое она предпочитает избегать. Эфимия же намеренно старается привлекать к себе внимание хозяев. Более того, от мистера Холсорта, нашего дворецкого, мне известно, что она даже пыталась заигрывать с мистером Ричардом в помещении для мойки посуды. «Интересно, а что сам мистер Ричард забыл моечной?» – пробормотала я. «Из ваших слов, миссис Уилсон, следует, что эта девушка ведет себя неподобающим для служанки образом. Означает ли это, по-вашему, что она тем самым выражает презрение ко всей классовой структуре нашего общества?» «Да!» – горячо поддержала миссис Уилсон. «Именно это я и хотела сказать, сэр!» Инспектор повернулся ко мне. «Похоже, мне следует пересмотреть изначальное впечатление о вас, девушка. Вы большевичка?» «Ну, разумеется, нет!» – с нескрываемым презрением воскликнула я. «Стало быть, марксистка!» «Да вряд ли она признается, инспектор!» – заметил лорд Ричард. Вы удивитесь, в чем только не признаются преступники под суровым оком закона, сэр. Я не причастна к смерти лорда Степлфорда и вообще не интересуюсь политикой, громко заявила я. Думаю, ночь в тюремной камере прочистит вам мозги, сказал инспектор и позвал. Констебль? Что? Вскочила я на ноги. Вы не можете бросить меня в тюрьму, я ничего не сделала. Вы отказались отвечать на вопросы, имеющие отношение к расследованию. Для меня это достаточное основание. Констебль, да где же вы? Дверь открылась. Несколько мгновений я обдумывала перспективу выскочить в окно. Но оно было закрыто. А библиотека находилась на втором этаже. Кроме того, пришлось бы прорваться сквозь заслон и из лорда Ричарда и Уилсон. Еще возникла мысль закричать. Но, учитывая, что я была вконец измотана, а в горле у меня пересохло, едва ли это к чему-нибудь привело. В общем, я оказалась в ловушке. И тут примчался мистер Бертрам, устремившись прямиком к брату. «Ричард!» – выпалил он, будто и не заметив остальных. «Это правда? Папа мертв?» Лорд Ричард положил руку ему на плечо. «Увы, да, Берти. Похоже, тот преступник, что убил кузена Жоржа, вернулся за отцом». Мистер Бертрам смотрел на него отсутствующим взглядом. «Но это же не имеет смысла!» Пробормотал он и стряхнул руку брата с плеча. «Понимаю тебя, мы все в шоке, Берти, но, похоже, это большевистский заговор. Двое лучших представителей партии убиты, и это почти накануне выборов!» Мистер Бертрам покачал головой. «Ну, не знаю, Дики, почему здесь поместье и почему именно они?» «Это вы у нее спросите, сэр!» Влезла миссис Уилсон. «Спросите у этой большевички!» «Что?» Изумился мистер Бертрам. Он как будто только теперь заметил, что в комнате много народу, и уставился на инспектора. «О чем она говорит? Что вы узнали?» Инспектор откашлялся. «Возникло предположение, сэр, что этой девушке могут быть определенные политические пристрастия». Мистер Бертрам все никак не мог прийти в себя от удивления и молча смотрел на него. Инспектор оттянул палец воротничок рубашки, словно ему вдруг стало трудно дышать. «Вы что, с ума сошли?» – поинтересовался, наконец, мистер Бертрам. «Против нее есть косвенные улики, сэр. Эти большевики чертовски, прошу прощения за грубость, миссис Уилсон, чертовски умны. А ночь в тюрьме развяжет ей язык». «И сколько же большевиков среди ваших знакомых, чтобы сделать подобный вывод?» – спросил мистер Бертрам. «Собственно, ни одного, сэр». Лондонский говор инспектора усилился, видимо, от волнения. «Но среди нас полицейских регулярно проводят разъяснительную работу. Ну, вы же знаете, какие нынче времена». «Боже!» – воскликнул мистер Бертрам. «В жизни не слышал подобной чепухи. Убит мой отец, и я больше, чем кто-либо, желаю найти и покарать преступника. Но если вы будете предъявлять безосновательные обвинения всем подряд, правосудие так и не свершится». «Но она отказалась отвечать на мои вопросы, сэр». «Вы ведь слышали это, лорд Степлфорд?» «Отказалась». Мистер Бертрам побледнел, услышав титул отца, адресованный брату. Мистер Ричард снова положил руку ему на плечо. «Это правда, Берти. Знаю, ты считаешь эту девицу чудом природы, но сегодня днем ее видели на постоялом дворе, Алый Лев, с каким-то подозрительным типом, а она отказывается назвать его имя». «И это все ваши улики?» Мистер Бертрам опять нетерпеливо стряхнул его ладонь. «И же вполне очевидное объяснение». Он перехватил мой взгляд и замолчал в нерешительности. «И что же это за объяснение, сэр?» — спросил инспектор. Мистер Бертрам отвел от меня глаза и вздохнул. «Думаю, мой брат уже говорил вам о наших подозрениях насчет этой девушки, которые возникли сразу, как она приехала наниматься на работу в поместье». «О подозрениях?» — насторожился инспектор. Мистер Бертрам пренебрежительно взмахнул рукой. «Тут нет никакой связи с политикой. Ну, подумайте сами. Работу служанки в богатом доме ищет молодая женщина. Явно хорошо образованная, без средств к существованию и...» Он понизил голос, подошел поближе к инспектору, но я все равно услышала эти слова. «И очень привлекательная».